Приложение. Э-Ф. Две кометы в беззвездном небе. Пьеса для театра кукол в трех действиях. С песнями-танцами, трюками, фехтовальными сценами и Митиюки. Действующие лица. Окасан, хозяйка чайного дома Янаги. Кубота, советник сацумского князя. Обара, приемная дочь хозяйки, гейша высшего ранга. Юба, ее ученица. Идзуми, приемная дочь хозяйки, гейша высшего ранга. Сянтян, ее ученица. Кинзо, вор. Первый убийца. Сога, по прозвищу Первый меч. Ронин, живущий в чайном доме. Второй убийца. Футоя, богатый купец. Невидимый. Дзёнин клана Синоби. Неслышимый. Воин клана Синоби. Сцена делится на две части, сменяемые поворотом круга. В одной половине декорация постоянная, это сад чайного дома и комната Идзуми, в другой половине декорации меняются. Слева к сцене приделан мостик Ханамити, углубляющийся в зал примерно до пятого ряда. Между Ханамити и стеной есть пустое пространство. Во время действия на краю сцены справа сидит сказитель в строгом черном кимоно с гербами. Его слегка подсвечивает бумажный фонарь. Действие первое. Картина первая. У ворот чайного дома Янаги, которые гостеприимно распахнуты, установлен помост. В самом его центре, на подставке, лежит лютня Семисен. И у края выставлены две подушки. Одна побольше и пороскошней, другая поменьше и поскромней. Играет тихая музыка. Сказитель. Бьет деревянной колотушкой в лежащий перед ним барабан, раздается гулкий негромкий звук. «Вот чайный дом Янаги, на всю столицу он прославился искусством изысканных перов. Почтенная хозяйка, чтобы закрепить успех, двух гейш непревзойденных в питомице взяла. С тех пор известность дома умножилась весьма, и ныне повсеместно Янаги знаменит, и из Сацуми далекой сегодня важный гость почтит своим вниманием изящество приют. По случаю такому парадные врата открыты нараспашку, чтоб каждый видеть мог, как высоко отмечен сегодня чайный дом. С утра уж перед сценой собрался стар и млад. Когда еще увидишь танцовщиц и певиц, что тешат слух и зренье, лишь знати до купцов?» Перед тем, как произнести последнюю строфу, сказитель бьет в барабан, и на ханамите устремляется публика. Норовя занять место поближе к сцене, зрители рассаживаются спиной к залу. Впереди гейши ученицы, девушка Юба и девочка-подросток Сэнтян. За ними купец Футоя и первый убийца. Он одет монахом, на голове большая соломенная шляпа. Потом вор Кюндзо и ронин Сога в залатанном кимоно, но с двумя мечами за поясом. Сказитель бьет в барабан. «А вот сама хозяйка, Окасан имя ей, что значит просто «мама». Здесь всем она как мать, и гостя дорогого от радости дрожа ведет она с почетом на лучшие из мест. Ведь господин Кубота по должности своей у сацумского князя советник и министр». Окасан с поклонами усаживает на почетном месте самурая. Сама скромно садится рядом. При появлении гостя все зрители на ханамите склоняются. Пока между Куботой и хозяйкой идет беседа, в Все сохраняют почтительную неподвижность, только Сэн-Тян, непоседливая, вертится на месте. «О, Касан! О, как же мне приятно, что вы, Кубота-сан, меня не позабыли, и через столько лет! Ах, я, конечно, стала уродлива, стара, но вижу вас и снова от счастья трепещу!» Изящно закрывает лицо рукавом, делает жест «приятное смущение». Кубота. «Уж как тебя забудешь? Эх, золотые дни! Но глупо в день осенний лить слезы по весне. Да, мы не те, что прежде. Что было, то прошло. Однако быть нам странно в обиде на судьбу. Я сделался вельможей, высоко вознесен, а ты владеешь лучшим из чайных всех домов. К тебе я прибыл нынче не в память о былом. Я прислан с поручением от князя моего. Их светлости угодно в столице среди гейш избрать себе в усладу наложницу одну». «Окасан?» — изящно взмахивает рукавами, делает жест «большое радостное изумление». «Князь, моему суждению привычен доверять, поручено мне было в столицу поспешить. Я к князеву приезду, все, обойдя дома, десяток гейш первейших обязан отобрать. Во время представления одну он изберет, воистину для гейши завидная судьба. Подумай, сколько денег досталось бы тебе, а как у заведения поднялся бы престиж, Окасан. О чести несравненной не смею мечтать. Мне лучшая награда, что лицезрею вас». Делает жест «самая глубокая признательность». «Я покажу вам тотчас, чем славится мой дом, открою без утайки сокровища свои. Недаром я ворота велела распахнуть. Мой дом и мое сердце открыты также вам». Делает жест «беспредельная искренность». «Сначала перед вами Обара, дочь моя, свое искусство явит. Не будьте к ней строги!» Хлопает в ладоши. Появляется приемная дочь хозяйки Обара и поднимается на сцену. Она в великолепном парчевом кимоно с алой подкладкой. Высокая прическа украшена заколками в виде бабочек. Лицо, как и положено гейше, густо набелено. Движения точные, смелые, в каждом жесте сквозит чувственность. Поднимается Юба, семенит к сцене, с поклоном подает госпоже маленький барабан и возвращается обратно. Начинается выступление. Обара сначала танцует под быструю музыку, отбивая такт ударами по барабану. Все время гейша не сводит глаз с гостя, всячески показывая, что выступает только для него. Сказитель. Во время танца. «Обара, то есть роза, не зря ее зовут. Мужское сердце мигом пронзят ее шипы. Нет у Обары равных, когда огонь страстей разжечь она захочет и щедрость пробудить. Не тайна для Обары, зачем приехал гость. Об этом в чайном доме давно уж слух прошел». Очаровать Куботу задумала она, чтоб тот помог ей князя наложницею стать. Танец окончен. Ученица забирает барабан, гейша садится к семисену и поет красивым, низким, чуть хрипловатым голосом, глядя на самурая. Обара поет. «Как оплетается вьюнок в круг криптомерии могучий, хотела б я, мой господин, в круг тела вашего обвиться, свои листочки, лепестки, свой аромат, свои цветочки я посвятила б только вам, мой повелитель драгоценный». Кубота слушает, покачивая головой в такт. Окасан искоса поглядывает на него. Доволен ли? Во время выступления Обары на Ханамите происходит следующее. Кинзо, пользуясь тем, что зрители поглощены представлением, приступает к своему воровскому делу. Сначала он ловко обшаривает соседа Ронина, ищет за поясом, в широком рукаве приподнимает сзади полу кимоно, но ничего ценного не находит и брезгливо качает головой. двигаясь на корточках, переползает немного вперед, начинает обрабатывать купца. Тут ему везет гораздо больше. Он вынимает из рукава кошель, из-за пояса шелковый кисет и позолоченную трубку. В подкладке кимоно находит потайной карман, откуда выуживает несколько золотых монет. Выступление гейши заканчивается. Она низко кланяется одному куботи и с глубоким вдохом, который сопровождается жестом «чувственное волнение», удаляется на противоположную сторону сцены, где садится кубота хозяйки. «Прелестница какая! Глядел бы и глядел! На что уж я не молод, и то вскипела кровь, а князю и подавно понравится она. С княгиней право слова неловко и сравнить. Жену ведь господину родитель подбирал. Не о красе он думал, а о пользе для казны». Окасан. «Позволите ли теперь мне Идзуми пригласить? Она иного стиля, но тоже хороша». Кубота кивает, хозяйка хлопает в ладоши. Появляется Идзуми. Она в неброском, но элегантном кимоно бело-голубого цвета, с серебряным шитьем, двигается плавно, почти невесомо. Взгляд опущен. Кланяется сначала гостю, потом хозяйке, потом публике. Ее ученица, Сян-Тян, порывисто поднимается, бежит к сцене и подает веер, после чего не торопится вернуться на место. Идзуми начинает медленный, изысканный танец. Кубота взволнована. «О, сколько благородства! Рисунок танца чист, она точь-в-точь, как ива над тихою рекой». Сэн-Тян, звонко. «Вы слышали, сестрица? Он танец оценил. Он ивою назвал вас над тихой рекой». Окасан. «Негодница какая! Несносное дитя! Она у нас недавно. Простите, господин». Кубота так увлечен гейшей, что не слышал ни крика, ни извинений. Сэн-Тян бегом возвращается назад, взяв у Идзуми веер. Та садится к семисену, играет и поет. Идзуми. «Все истинно красивое неявно, не слепит, не бросается в глаза. У красоты такой негромкий голос, не всякий его может услыхать. Прекрасное пленяет совершенством, непостижимой тайною полно. Оно откроет лишь свою частицу, но этого довольно знатоку». Сэн-Тян, обернувшись к залу. «Слыхали все? Слыхали? О, как она поет! На свете нету краши моей Идзуми-сан!» Юба толкает ее локтем в бок. Девочка умолкает. Во время выступления Идзуми вор продолжает работать. Обчистив купца, он перебирается к монаху. Здесь его ждет сюрприз. Ничего не обнаружив в рукаве, Кинзо приподнимает край рясы, там блестит клинок обнаженного меча. Вор в страхе отползает. Пристраивается позади Юбы. Хочет сунуть руку ей за пояс, но, не удерживаясь, любовно поглаживает обтянутое тканью крутое бедро. Не оборачиваясь, Юбы хлопает неведомого наглеца по руке, Кинзо затихает. Идзуми заканчивает петь, снова кланится на три стороны и, потупив взор, удаляется, чтобы сесть рядом с Обара. Кубота громко. «Моя была бы воля, я б поиск прекратил. Наложница такая, как раз нам и нужна, скромна, манер прекрасных, собою хороша, и чести господина не нанесет урон. А главное, в ней виден тот истинный юген, без коего вульгарна любая красота». Наклоняется к Окасан и что-то горячо ей говорит. Сказитель. И долго превозносит Идзуми самурай, ценитель он Югена, сокрытой красоты. Все семь ее отличий Идзуми назвала в своей негромкой песне, пленившей старика. И в заключении речи Кубота от души былой своей подруге полезный дал совет. Кубота. Хоть князь в искусстве сведущ, но молод он еще, неплохо представление расцветить, оживить. Пущу я дом Янаги последним выступать. Окасан делает жест незаслуженной обида, но Кубота ей хитро улыбается. От гейш, от песен, танцев успеет князь устать. Вот тут ты и представишь товар ему лицом. Сначала пустишь розу, кивает на Обару, чтоб пробудился он. Потом ты сделай вот что. Жонглера или шута найми повыкрутастей. Князь любит ловкачей, пускай он похохочет над зрелищем простым. Но выйди тут Идзуми, и обомлеет он. Вульгарная забава отличный даст контраст, чтоб оценить Югена изысканный узор. Сказитель. Уходит гость высокий, Окасан вслед ему, поклоны посылает, растрогавшись до слез. Его расположение, приязненный совет, сулят хозяйке дома. Невиданный барыш. Окасан, беспрестанно кланяясь, провожает самурая. Все присутствующие склоняют лбы к земле, лишь Сога, как подобает человеку благородного звания, кланяется не столь низко. Именно поэтому он первым видит, как монах, едва лишь господин Кубота с хозяйкой скрылись за кулисой, резко разгибается, вскакивает и, выхватив спрятанное оружие, бросается вперед. Все происходит в одно мгновение. Сэн-Тян с визгом хватает убийцу за рясу, тот спотыкается, высвобождается, но за эту секунду Сога тоже успевает подняться и обнажить меч. Убийца с яростным криком бежит к Идзуми, занося клинок. Та в ужасе застывает, прикрыв лицо руками. Обара проворно откатывается в сторону, зрители кричат, мечутся. Но Ронин двигается еще быстрее, чем монах, и, вскочив на Ханамити, заслоняет собой Идзуми. Происходит поединок на мечах. Убийца издает гортанные крики. Сога безмолвен. Сказитель очень часто бьет в барабан, говорит быстрым речитативом. Остер клинок злодея, движение быстры, то спереди, то сбоку наскакивает он, но Согу не напрасно прозвали первый меч. В искусстве фехтования он первый среди всех. Наконец, после точно рассчитанного удара Соги, монах падает мертвым. Ронин застывает в положении выпада, замирают без движений все остальные, кто закрыв лицо, кто с воздетыми руками. Свет меркнет, занавес закрывается, сцена поворачивается.